этот Бог напустил на нас поганых, нас наказывая, чтобы мы воздержались от злых дел». Так сказано об очередном нашествии степных кочевников на Русь в знаменитой повести временных лет в 1093 году. Образ беспощадного черного ворона, поганого половчанина, давно стал символом исконного врага Древней Руси. Но только ли враждовали наши предки с половцами? И как относиться к тому, что легендарный князь Игорь Святославович, как выясняется, был как минимум наполовину половцем? Древняя Русь и степь. У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Владимир Рудаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Владимир Рудаков, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, обозреватель журнала «Профиль», автор публикаций и монографий, в том числе «Монголо-татары. Глазами древнерусских книжников середины 13-15 веков». Разговор о степи, который мы сегодня начнем, он сложный, с одной стороны, а с другой стороны, очень волнующий или волнительный, как современным русским новоязом иногда выражаются, потому что это, в общем-то, мы и есть. Потому что степи прирастала Русь, и теперь это вот та самая Россия, в которой мы живем. И вроде бы мы считаем, что вот степь – это наша, почитаем Толстого. В интерпретации Бондарчука, тем более. Конечно. Вот, поэтому поговорим вот о том, что мы уже сами знаем в эти ковыльные степи. Романтика с одной стороны, а с другой стороны кровь, сеча. На самом деле все гораздо сложнее и, я бы сказал, гораздо интереснее. Потому что жизнь не укладывается только в какие-то военные столкновения. Это, конечно, еще и обыденная жизнь. Это и мирное время, это и свадьбы, это и торговля, это обмен. Это культурный обмен. И со степью было все точно так же. Причем степь ведь это огромные территории. Это огромные территории, которые не входили. Это почти континент. Да, конечно. И потом, по мере увеличения Руси и России, значительная часть вот этих территорий, это будут степи. Это прежде всего освоение южно-русских степей. Это вот междуречье Волги и Дона. Это нижнее течение Днепра. Затем это Каспия туда дальше, за Волгу, за Уралье. Это не только тайга, но это еще и лесостепи, это и степи. И чем дальше мы продвигаемся на восток, тем больше и больше будет кочевых народов. Ну, нынешний Омск, скажем, это да, же там же да, степи фактически. Конечно. То мы думаем, что это Сибирь, леса, там тайга, ничего подобного. Это вот, степная поэтому, зона. Когда мы начинаем разговор такой о степи, то да, стереотип срабатывает. Стереотип, который в значительной степени сложился, наверное, уже вот в 13-14 веке. А хотелось бы сегодня поговорить о том, как произошел этот перелом. Потому что до нашествия монголов отношения со степью были, конечно, несколько иными. Если мы посмотрим «Повесть временных лет», вот начало самой «Повести временных лет», еще не датированную часть, там встречается очень странное описание. Описание, которое нас часто приводят в школьных учебниках, потому что там описываются обычаи восточнославянских племен. Полян, древлян, северян, радимичи, вятичи. И никто не обращает внимания на то, что последняя строчка, там написано, что и половцы также живут. То есть половцы попадают вот в этот конгломерат восточнославянских племен, они рассматриваются как часть своих племен. И они взаимодействуют. Они взаимодействуют, границ, конечно. И враждебные границы. Да, причем... Так а древляне, извините, с полянами тоже не всегда дружили. Ну, мягко говоря, да. Мягко говоря, да. И если мы вспомним, что, скажем, сначала Олег примучивал племена, которые жили между Киевом и Новгородом, а после смерти Олега Игорь примучивал те же самые племена, то есть облагал их данью. половцы оказываются, в общем-то, в достаточно любопытном таком контексте. Причем это все пишется тогда, когда половцы уже были хорошо известны, потому что это вторая половина XI века, это начало XII века. И что любопытно, даже в чуть более позднее время, вот скажем так, был поход на Галич 1145 года. В одних летописях написано, что входила на Галич вся русская земля. А в других идет такой подробный перечень тех городов, которые выдали своих воинов для этого похода. А заодно упоминаются и половцы. И Владимир Андреевич Кучкин, очень известный, это очень профессиональный историк современный, он говорит, что если так вот судить, то оказывается, что в русскую землю попадают и половцы. Странная вроде бы вещь. Нет, это не странно. Это не странно, потому что половцы были, во всяком случае, часть половцев. Они рассматривались как свои. Мы берем вот в сегодняшнем разговоре домонгольский в первую очередь период, хотя, может быть, мы и затронем эту тему, но я еще, может быть, вначале хотел такую обсудить тему. Вот в летописи это походы, это битвы. И если мы представим развитие цивилизации того времени, то отправиться в поход не за 20 километров, а за 2000 километров, это, в общем, показатель уровня, который достигла эта цивилизация. То есть люди не воевали до того, еще раньше, вот на этих территориях так активно, как мы будем сейчас говорить сегодня. То есть эти походы, это уже определенный этап развития общества в том виде, который жил на этих, тех народов, которые жили на этих территориях, поэтому это и интересно. Потому что не только это захват там, рабов или приобретение каких-то благ или грабежи, но это еще и показатель уровня. Ведь тогда война или грабежи, это нормальное относительно с их точки зрения, было образ жизни. У половцев тем более. Но вот Игорь Николаевич совершенно справедливо сказал о том, что летописец фиксировал действительно такие вот значимые события, необыденные. Да? И, конечно же, военные походы в первую очередь попадали на страницы летописи. Но если посмотреть направленность этих военных походов, мы тоже столкнемся с достаточно любопытным феноменом. На протяжении почти 200 лет, где-то с середины XI века до 30-х годов XIII века, Ипатьевская летопись, южно-русский памятник, который в наибольшей степени отражает взаимодействие русских с половцами, фиксирует, если не ошибаюсь, 148 военных походов с участием половцев. Из них только только 52 похода – это походы половцев на Русь. А остальные походы, 30 с небольшим походов, это походы русских на половцев, и 64 это совместные военные операции русских и половцев. То есть получается, что чуть меньше половины всех походов военных действий, которые тут были, это совместные акции русских и половцев. А это на самом деле совсем другая картина взаимодействия. Это не война. Постоянная война на протяжении двух столетий. А это война и друг с другом, где инициаторами выступают и половцы, и русские. Но самое главное, это война еще и против общих врагов, которые интересно находятся и на территории русских земель, и на территории, судя по всему, и степи. Интересно было бы посчитать, сколько было походов русских князей на русских князей, да? Да, тоже. Большая часть из этих вот 60 там, с чем-то походов совместных, это походы, когда половцы участвуют на стороне одних русских князей в борьбе с другими русскими князьями. Еще вот важно, я хотел бы обратить внимание вас и наших уважаемых зрителей, что походы как таковые, это не был в прямом смысле, как сегодня можно подумать, геноцид. Вот надо зачистить территорию. Кстати, Батый, когда пришел, он понимал, что тотального уничтожения невозможно. Надо дань-то собирать с кого-то. То есть были битвы. Ну, я так утрирую, конечно. Вот противоборство, боестолкновение. Потом разошлись. И кто кому платит дань. Наверное, ну, так. Вывод, или я ошибаюсь? Это вывод, к которому пришел еще Чингис. Ну, это, правда, под влиянием китайских советников. Ну, да. Но, тем не менее, уже тогда было ясно время первых походов монголов, что не надо уничтожать города. Это, тут есть очень серьезный момент, к которому мы чуть-чуть позже, наверное, подойдем. Это особенность вообще развития кочевых обществ. Потому что, я еще раз повторяю, у нас сложилось такое впечатление, что это такая очень агрессивная масса, которая все время нападает. Прежде всего, потому что походы на русскую землю, конечно, они нас волнуют больше, чем походы на половцев. Но за исключением, может быть, одного похода, не очень большого и очень неудачного. Это поход Игоря Святославича на половцев. Хотя здесь стоило бы вспомнить о том, что сам Игорь Святославич, он был, по крайней мере, наполовину половец. Вообще в его роду подряд 4 или 5 поколений было женато на половчанках. Он и сына своего за половчанку выдает. Игорь Святославович, Новгород-Северский князь с 1178 года, Черниговский с 1199. Сын Святослава Ольговича, князя Черниговского. Князь Игорь – участник многих войн и походов. В 70-х годах 12-го столетия одержал ряд побед над половцами. В 1185-м организовал очередной поход против них, оказавшийся неудачным. Князь Игорь попал в плен. Поход послужил сюжетной основой для слова о полку Игореве. Половцы – это же не само название. Конечно. Это название, которое русские называли какие-то племена, которые были вот где-то там. Собирательное название. Собирательное название. Да. Есть разные точки зрения, почему, что означает этот термин. Есть точка зрения о том, что слово «половцы» происходит от слова «половый». «Половы» – это солома. И желтого цвета, то есть. Да, волосы русые. Или географическое или этническое определение – что было характерно для тюркских племен. Но они монголоидного все-таки больше. Они тюрки же... были. Они были тюркоязычные, судя по всему. И вот такие обозначения цветовые, они характерны для обозначения территорий. Ну вот, скажем, Джучи и Фулус был разделен на две части. Это была Ак-Орда и Кок-Орда. Вот западная часть, это была Кок-Орда, Синяя Орда. А Ак-Орда... Белая Орда. Это восточная часть. Это нормальные цветовые обозначения сторон света, прежде всего. Не исключено, что это так. Но есть и другая еще версия по поводу происхождения термина, что речь идет просто о географическом указании. Да? Фасмер в словаре, в этимологическом словаре русского языка приводит такие слова, как «онополец», «онополовец», то есть человек, живущий на другом берегу реки. И одна из точек зрения на происхождение термина «половец» – это люди, которые жили на другом берегу Днепра в данном случае, на другой стороне реки. А если это так, то тогда это вообще собирательный термин, в который могли входить самые различные по этническому признаку категории населения. Ну, такие характеристики очень характерны вообще для цивилизованных авторов, которые всегда своих описывают подробно, а соседи всегда грязные, дикие, говорят на непонятном языке. Лица кавказской национальности, это вот то, что все время на языке крутится. Но отсюда же и термин туземец. Туземец. Ну, конечно. С той земли, человек с той земли. А где бы происходил все-таки такой вот водораздел, свой-чужой, между лицами половецкой национальности и славянами? Вот тот самый интересный момент, потому что я еще раз повторяю, что если мы посмотрим родословные наших князей, южно-русские князья, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, тот же самый Игорь Святославич, Мстислав Удатной, да их там десятка-полтора наберется. Они все наполовину, по меньшей мере, половцы. Они либо дети половцев, половецких хатуней, либо они были женаты на половчанках, либо они своих детей выдавали за половчанок. И это очень такая подвижная, в общем-то, граница. Видите, вообще ведь отношения со степью – это отношения очень долгие. Потому что у нас территория такая, что это, так, извините за выражение, проходной двор между Азией и Европой. И все мощные такие миграционные потоки, которые шли с востока, они проходили обязательно через Восточную Европу. Да, скажем так, Урал с севера и Каспий с юга. Да, они вот, создавали такое... А препятствий такой, нет никаких. И... пределов, да, можно идти. А дальше идут степи. Степи, которые всегда кочевников интересовали и очень интересовали. Поэтому и гуннское нашествие прошло через эту территорию. Хотя никаких следов, скажем, ни у народов, которые являются потомками гуннов или там... покоренных ими племен, ни у восточных славян никаких следов не оставили. Но от нашествия аваров тут какие-то следы остались, потому что есть предания, записанные в повести временных лет, о обрах, которые примучили дулебов. Вот. И с аварами вместе, видимо, славяне, в частности, южные славяне, они так территорию Балканского полуострова практически всю взяли под контроль. Отношения были очень неровные. Но это такие какие-то частные моменты. Но со степью постоянный контакт. Почему? По территории Восточной Европы проходит очень серьезная граница между лесной зоной, которая идет так по диагонали, делит Восточную Европу с юга на север, на северо-восток, вот, и степной зоной. И степная зона, она мало волновала, скажем так, восточных славян, но очень интересовала кочевые племена. Когда говорят о том, что кочевники, вот образ такой, который проникает и в подсознание, наверное, даже исследователей, что это такие агрессоры постоянные, у них дурной вообще нрав, они, даже Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то написал очень странную для меня вещь, что вообще половцы, они стремились захватить южнорусские города, чтобы там обосноваться. Но там им делать нечего. Там им делать нечего. Потому что их не интересуют города, их интересует другое. Говорили о том, что есть разные точки зрения, что вот такие мощные миграционные потоки были вызваны либо природно-климатическими условиями. Причем одни считали, что это связано с тем, что степь засыхала. Это Тойнби, там, по-моему, Гржемайло об этом писал. Вот. А Лев Николаевич Гумилев наоборот говорил, что для того, чтобы совершались такие походы, надо, чтобы увлажнение степи было, чтобы был корм для скота, и они могли передвигаться. Лев Гумилев, историк, географ, доктор исторических и географических наук, сын поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. В 30-50-е годы 20-го столетия Лев Николаевич Гумилев подвергался репрессиям. Разработал пассионарную теорию этногенеза, рассматривающую исторический процесс как взаимодействие этносов в конкретных природных условиях. Это все упирается в одну проблему. Это особенности вообще кочевой экономики. Разделение на скотоводов и земледельцев, которое у нас называли в советское время, ссылаясь на Энгельса, первым крупным общественным разделением труда, это, в общем, действительно серьезное разделение. Потому что для скотоводов важен даже не столько скот, сколько пастбище, потому что скот надо содержать. Пастбища очень быстро истощаются. Поэтому борьба за пастбище – это вопрос номер один, который стоит у кочевников. И эта борьба идет постоянная. Между кочевыми племенами прежде всего. А также поиск новых пастбищ. Собственно, в этой борьбе Чингисхан-то и закалился. Да, конечно. Конечно. У себя там. Конечно. В своих уделах, улусах. Это одна сторона дела. Поэтому возникали вот такие достаточно крупные объединения кочевых племен, которые прежде всего вытесняли другие кочевые племена для того, чтобы захватить пастбище. Но я еще раз повторяю, это одна сторона дела. Такие объединения, как правило, очень быстро распадались. Потому что, выполнив основную задачу, захватив новые кочевья, новые степи, они успокаивались. А вторая сторона дела, она была так изучена, как следует, только, наверное, в последние десятилетия 20 века. Это особенности кочевой экономики с другой стороны. То есть кочевник может нормально жить, в принципе, потому что он обеспечивает себя основными продуктами питания и обихода, но это будет жизнь, ну, скажем так, нищенская. Нужно же оружие. Да. Нужны ткани, нужно оружие, нужно то, что производят оседлые племена, оседлые народы. И это заставляло их вступать в постоянные контакты с оседлыми. Причем не только грабить, но и на... Прежде всего торговать. Торговать. Прежде всего торговать. И тут возникала очень хитрая такая ситуация, потому что они были заинтересованы в торговле, в обмене, потому что им тоже куда-то надо было сбывать шерсть, шкуры, молоко, мясо. Все то, что они производили, они могли обменивать в избытке. Да. Вот. Но надо было оружие, ткани, драгоценности и так далее. То есть это должен был быть такой взаимный обмен. Тут, конечно, были сложности, потому что если вот такие особенно крупные объединения, если они видели, что соседи, так сказать, не очень сильные, их можно было пограбить, и грабеж был составной частью экономики этих обществ. Нормальной составной частью. Как это не дико сейчас звучит. После того, как пограбили, надо было устанавливать отношения. И мало того, Ведь через степи проходили основные караванные пути. Гарантии были, да. Конечно. Разбой в степи – это было невероятно редкое явление, судя по источникам, в частности, по восточным источникам. Прежде всего, потому что кочевые народы были заинтересованы в том, чтобы через их территорию проходили эти караванные пути. Они их охраняли. Великий шелковый путь, прежде всего. Торговый путь, который шел через Волгу, через Нижнюю Волгу. Это все контролировалось кочевниками. И это было совершенно нормально. Заключались договоры с оседлыми народами. Но если эти договоры нарушались, или если торговля по каким-то причинам прекращалась, они вынуждены были идти в походы. Вынуждены были идти в походы. Поэтому это столкновения неизбежные, но столкновения, которые перемежались достаточно длительными мирными промежутками времени. Я бы еще хотел заметить, что вот то, что вы говорите, это не просто, я так понимаю, это не личные домыслы, это уже результат серьезных исследований, да, многолетних и тех и последнего времени. Да, то есть это нас... не рассуждение вслух, я хотел бы подчеркнуть, это важно. Нет, это не рассуждение вслух, это результат очень серьезных исследований, это которые были проведены в последнее время. Вот у нас есть замечательный такой исследователь Крадин. Есть работы Коноваловой, тоже посвященные этому вопросу. Есть работы Трипавлова. Это очень серьезные, очень крупные исследователи, которые совершенно по-другому повернули этот вопрос. Но в какой-то степени... Можно сказать так, что у нас одним из первопроходцев в этой области был Лев Николаевич Гумилев. Но Лев Николаевич Гумилев, вот как раз он страдал тем, что очень много фантазий было. Ну, он гипотезы выдвигал. Он гипотезы выдвигал, интересные, да. Интересные гипотезы. Он вообще невероятно талантливый, конечно, человек был. Ну, да, вот. Но он кое-что подверстывал под свои концепции. Скажем, но так. Надо дать должное, конечно, вот в условиях советской монополии на изучение истории, марксистской, концепции Гумилева, они позволили все-таки наметить путь к новым взглядам на это дело. Они толчок дали. Они заставили людей по-другому они посмотреть на те же события. Обсуждение вдохновение тех, которые раньше были, вселил в историку. Ну, то есть в этом смысле он борется со стереотипами, что тоже конечно немаловажно. Потому что стереотип кочевников, он как бы закрывал вообще очень много проблем, которые считались решенными раз и навсегда. И я думаю, что как раз в какой-то степени это объясняет его некоторые перегибы в его построениях, потому что ему приходилось бороться с очень мощной концепцией, которая устоялась, которая защищалась подавляющим большинством историков, подавляющим большинством этнографов. А Лев Николаевич, конечно, свое дело сделал. Он сдвинул эту массу вот с мертвой точки. Но работы последних лет – это работы очень серьезные, очень основательные, которые основываются на колоссальном количестве источников. Источников, которые редко у нас... Кстати, об источниках, если, ну, я так тоже позволю себе пофантазировать, как дилетант, но если мы вскрываем какое-то захоронение, кочевье, ну, где они стояли, находим артефакты, а это предметы, которые они же обрабатывали кузнечным делом, значит, они обрабатывали шкуры, меха, то есть была внутренние ремесленники, то есть было какое-то расслоение, не просто пастухи там были. Конечно. Все. Были войны. Профессиональные, хотя не все вроде воины, но там были еще отдельные большие специалисты. То есть уровень цивилизованности этих народов, хотя они кочевые, был определенный к тому времени, к периоду, который мы сейчас рассматриваем. То есть это было не просто там, басурмане, да, это культурная, относительно культурная народность. Просто культура другая. Да, понимаете, культура другая, мы ведь очень часто воспринимаем какой-то народ как некультурный народ. Ну, вот свой чужой водораздел. Да, он не включен в нашу культуру. На самом деле, в лесу мы жили, ну что ж делать? Да, ну, на жили, самом деле, у них своя культура, причем культура очень интересная и не менее сложная. Вот мне не осталось ничего, потому что в лес никто не заходил. Конечно, мимо все конечно проходили. Но южнее. Та же самая история, пожалуй, с хазарами, которые тоже приходят как кочевники, но они потом ведут полукочевой образ жизни, у них есть крупные города, они начинают строить крепости, хотя тоже столкновения постоянные. Они держат под контролем, судя по всему, всю южную часть там, пути. Там более того, там уже философия, там взгляды, там политическая система своя. Конечно. То же самое можно сказать и про монголо-татар, которые у нас принято именовать. Вот пришли кочевники, да? Но эти кочевники буквально через несколько там десятилетий, даже меньше после нашествия, они основывают, скажем, сарай, который крупный мегаполис по тем временам. Ну, извините. Туда не случайно из Руси через 20 лет после нашествия присылают епископа. Да, там стационарное поселение. Даже численность православного населения была такой, что там можно было создать епископскую кафедру. А уж что говорить про население, так сказать, языческое или принявшее ислам? А если говорить, а если учитывать то, что это территория как раз половцев, в принципе, это, да, кочевье половцев, и основная часть вот этого населения Золотой Орды, это все-таки половецкое население по своему этническому происхождению, то мы можем говорить о том, что это уже и в том числе и степень развития половецкого общества к этому времени, покоренного татарами, но тем не менее вошедшего, органично вошедшего вот в новое образование Золотой Орду, это кочевники, ну, так сказать, исходя из наших представлений о кочевниках. Нет, но даже вот все, что связано с Александром Невским, и его вот эти походы в Орду, и вот прославление его нашим, ну, церкви, ее русским, российским обществом, оно показывает, что взаимодействие с Ордой, это было взаимодействие с относительно цивилизованным обществом, с которым можно договориться. Они были настолько, ну, как бы сейчас тоже сказали, продвинутыми, что они не трогали религиозную составляющую. Конечно. Почему Александр Невский святым? Потому что он выбрал, ну, грубо если говорить, меньшее из двух зол. А так они были, они предвидели, что не надо трогать. Пусть платят деньги и молятся своим богам. Ну, видите, это, в общем-то, идея, которая давно уже посетила Чингиса. Чингис вообще был очень таким своеобразным человеком. Он ведь вступает на такую широкую историческую сцену, уже будучи очень пожилым человеком. Ему за 50. Чингисхан – основатель единого монгольского государства. К 1204 году он разгромил основных соперников в борьбе за власть и, захватив обширные территории, стал фактически главой населявших их многочисленных родоплеменных объединений. На Курултае, съезде степной аристократии 1206 года, Чингисхан был провозглашен великим ханом над всеми племенами с титулами «Чингисхан» от тюркского «Тенгиз» – «Океан», «Море». Как они вторглись в Китай? Китай был защищен мощной стеной. Это Великая Китайская стена, которую там построил еще Цинь Ши Хуанди, соединив там энное количество крепостей, стен, которые были построены против кочевников. Там просто срыта северная сторона гор. Это скальные массивы, которые перерастают в огромную совершенно стену. Неприступная для кочевников. Как монголы ее взяли? Они просто обошли ее. Она бы обошли с востока, подкупили, значит, там часовых, те пропустили войска, и китайцы, которые совершенно не ожидали удара с севера, вдруг его получили. Чингис, который сначала уничтожает города просто под корень, и который в то же время, я уже говорил, берет китайских советников, он берет советников из местных и прислушивается к их советам. И через некоторое время он прекращает разрушать города. Он начинает собирать с них дань, и мало того, он понимает, что такое город, начинает строиться Каракорум. Каракорум – колоссальный совершенно город, там несколько чугунолитейных заводов. Представляете себе, вот наше представление о кочевниках, да, и город, в котором есть чугунолитейные заводы, огромное количество ремесленных мастерских, они ремесленников собирают со всего мира завоеванного. И ремесленники, которые работают на них, разрабатывают новые виды вооружения, у них же потрясающий совершенно военно-промышленный комплекс, говоря современным языком, да, который создал самое современное по тем временам вооружение. И защитное, и наступательное. Это машины просто были созданы? Что? Штурмовые? Штурмовые машины. Сейчас ведь очень много всяких исторических... как называется? Реконструкции. Реконструкции, которые создают любители. И... у нас, к сожалению, эти фильмы так проходят стороной, как-то в основном по кабельным каналам. Это фильмы, которые снимают BBC, это Discovery и так далее. Но у них фантастические совершенно вещи, скажем, реконструировали машину... Наш канал показывает такие. Вот это вот очень хорошо. Да. Это очень хорошо, потому что это очень серьезные фильмы. Очень серьезные, я понимаю, что они очень дорогие. Доступные. Ну, нет, я понимаю, что их снять очень дорого. То, что их можно показать, это хорошо. Да, это то, что недоступно, это как раз замечательно совершенно. И, вот, и был фильм, посвященный реконструкции как раз камнеметной машины. Фантастическое совершенно изделие, сделанное по персидским чертежам монгольских машин. Противовес 4,5 тонны. То есть 4 человека закручивают эти огромные колеса, которые поднимают противовес, а потом забрасывается камень, причем это камень достаточно большой, который летит, каменное ядро такое, да, которое летит где-то на 200-250 метров. Это колоссальная совершенно вещь. Вспомним такое событие, как Черная смерть в Западной Европе, да, которая выкосила треть Европы. Монголы не дошли до Центральной Европы, до Западной Европы. Они косвенно дошли. Потому что когда они в свое время осадили Кафу, это предок современной Феодосии, да, дело было летом, они город взять не могли, потому что серьезная укрепленная крепость. Лето, жара, потери большие, потому что они осаждали Кафу, да. И не могли закапывать трупы. Они начали этими камнеметными машинами забрасывать трупы своих воинов в город. В городе началась чумная эпидемия. Жители бежали, оставили крепость. А бежали они куда? Домой. С собой они привезли чуму в Европу. Так что вот косвенным путем, но достали. Потрясающее защитное вооружение. Это, кстати, редкая версия, я не слышал. Это действительно было так, потому что, ну, переносчиками чумы являются вообще-то, конечно, не столько люди, сколько крысы, а еще точнее блохи с этих крыс. Потому что там... Далеко-то не убегут. Там вот не преграда, а вот когда люди идут, а зараженные, вот, да. И когда они на кораблях переправляются, ведь на кораблях, я думаю, что все обращали внимание, когда корабль пристает к пристани, да, то на концах там стоят металлические воронки. Знаете, круги такие, да, чтобы крысы по канатам не сбегали на берег, да, на берег. И наоборот, самое главное, чтобы они с берега не забегали. Из берега не забегали. Вот, потому что их вывести практически невозможно на корабле. Вот там вот это начинается с того, что, да, крысы переносят чуму вместе с этими своими блохами, потому что в блохах живут чумные палочки, которые распространяются. И вот это страшная совершенно вещь. Конечно, это народы с очень своеобразной и очень высокой культурой, которые вбирали в себя многое из культур покоренных народов. Так что вот столкновение, конечно, с оседлыми народами, оно давало очень многое. Давало, кстати сказать, и покоренным народам кое-что. Ну, мы покорились позже, а вот рассматриваемый период, это вот как раз Игорь Святославович, это известный хан Кончак по арии соответствующей из оперы Родина. Вот, хочешь любую из них, выбирай. Выбирай, да. Да, ну это стереотипное восприятие тех времен. Но когда вот этот человек вроде бы выходит на сцену, он хорошо одет, он хорошо вооружен, у них там, да, яркие, дорогие украшения, что свидетельствует о том, что это ровня. Ну, скажем, это свидетельствует о фантазии художников, которые оформляют. Ну, допустим, да. Но тут, вы знаете, любопытно... То есть они ровня русским князьям? Любопытнее другое. Они рядом же жили. Любопытнее другое. Если мы внимательно почитаем слово о полку Игореве и летописный рассказ об этом походе, я еще раз повторяю, поход небольшой, но дал толчок к созданию, ну, потрясающего образ, да, произведения. Ну, видите, в свое время тоже битва в Ронсевальдском ущелье дала основание для того, чтобы появилась песня о Роланде. Потрясающее тоже произведение, хотя само сражение по себе небольшое. Тут интересно вот что. Алогичное поведение половцев. Вот давайте так посмотрим, да? Во-первых, куда идет Игорь? Он идет в степь. Да, вот пытается, в никуда, куда-то, да, туда, пытается на выстроить, да, да, маршруты его похода. На кого он нападает? Он нападает на половецкие кочевья. Захватывает эти кочевья. Это ведь первая битва была очень удачной для него. Потом появляются половцы, с которыми он сражается и проигрывает сражение. Но его не убивают. Его берут в плен. Кто его берет в плен? Берет его... В плен вот тот самый Кончак. А на чьи кочевья он нападал? На кочевья Гзы. У Гзы и Кончака были разные кочевья, и отношения между ними были очень неровные. Не знаю, насколько они были там враждебными, но, во всяком случае, недружественные. Что делает Игорь? Он захватывает кочевья, которые были оставлены половцами, ушедшими в поход. Это первый бой. Когда подходят основные силы, вот тут он терпит поражение. Он явно не готов к такому сражению. Тут подспевает Кончак, который не дает его убить и забирает его к себе. И Игорь живет у него достаточно долгое время, причем живет в очень неплохих условиях, понимаете? Вспоминая даже знаменитую оперу, да? Да, да, там близко к тому, близко к тому. Игорь бежит из плена, но сын его остается у Кончака. Что происходит с сыном? Сын его женится на дочери Кончака. Они становятся родственниками, скоро у них появляется общий наследник. У Игоря и Кончака. Вообще странная совершенно вещь. На это в свое время внимание обратил Андрей Леонидович Никитин, а потом гипотеза Никитина была, так сказать, изложена и дополнена Борисом Александровичем Рыбаковым. Но это данные из летописи всего, да, родственных связей? Да, да. Это данные из летописи, потому что слово о полку вообще достаточно темный источник. Угу. В этом отношении там понять его достаточно сложно. Интересно. Никитин высказал такую гипотезу. Зачем надо было вести с собой священника? Зачем надо было с собой вести сына? Зачем надо было с собой вести достаточно большие материальные ценности в степь? Он говорит, да очень просто. Это был свадебный поезд. Игорь ехал сватать своего сына за дочку Кончака, но заглянул на огонек, восставленное воинами кочевье, напал на него, разграбил его и поехал дальше, а тут-то его и догнали. И Кончак тогда его берет под свою защиту, не дает его расстрелять, да? Потому что тот попал в окружение. В общем-то, дело, да, положение было безвыходное. Кончак не мог повлиять на, так сказать, исход сражения, но он мог повлиять на результаты всего этого. Он забирает к себе Игоря, забирает его сына, и те живут у него в достаточно приличных условиях. Это по-другому выстраивает тогда нам вообще всю эту картинку. Почему этот поход стал, так сказать, предметом особого внимания? Но прежде всего, благодаря слову о полку Игореве, безусловно, да? А почему слово о полку Игореве появилось? Но вот Антон Анатольевич Горский, он приводил 6 факторов, которые, так сказать, способствовали этому. Это то, что сам поход был, так сказать, организован Игорем, в отличие от коллективных походов половцев на русские земли. Было предвестие, 1 мая было солнечное затмение, которым Игорь пренебрег. То есть было знамение Господне, он пренебрегает этим знаменем. Причем в слове о полку Игореве есть очень интересные фразы, которые позволяют нам, ну, предположить, да, что автор использует здесь косвенно пророка Иеремию, который 1 мая, день памяти его, который расписывает весь, так сказать, сценарий дальнейшего хода событий. Затем это отношение, которое складывается между Игорем и Кончаком, то, что там выстраивается такая линия. Знамение Господне, пренебрежение этим знаменем, наказание за это, а потом прощение. Но еще молитва. То есть сюжет носил назидательный характер. Да. В отличие от, наверное, каких-то других походов, то имелась назидательная фабула. Здесь поэтому имеется такой момент, да, и поэтому это производит сильное впечатление, дает толчок к созданию такого потрясающего произведения. Конечно, другие походы были походы коллективные русских князей для того, чтобы предотвратить половецкие набеги. Превентивные удары? Да, превентивные удары. Вот знаменитые, есть 2 описания, которые идентичны. Они с разницей 8 лет, судя по всему, это просто описание одного и того же съезда князей. Это вот поход 1111 года, но у нас, оказывается, 2 обычно похода. Но, судя по всему, это 1111 год. Когда русские князья решают вопрос, стоит ли выходить в степь весной. говорят, что нет, не надо, потому что придется забирать коней тогда у смердов, а им в это время надо пахать. И Владимир Мономах, который становится главным героем уже в 1111 году, он говорит, что нет, надо сейчас выходить, потому что если смерть распашет сейчас пашню и засеет ее, а летом придет половчанин, убьет его, заберет его имущество, заберет его семью, и чем тогда это будет лучше? Вот такой большой превентивный поход, да, это тоже нормальное явление для того времени. Но когда появится общий враг, куда пойдут половцы? Вот Владимир Николаевич знает лучше меня, потому что он подробно расписывал этот сюжет. На Русь. На Русь. На Русь. Я еще, если можно, чуть-чуть вот хотел бы сказать о том, вот, что было до того момента, когда половцы пошли на Русь перед лицом общего врага. Я специально, можно сказать, для программы «Час истины» посмотрел имена половецких князей, которые упоминаются в Ипатьевской летописи. Я напомню еще раз, что Ипатьевская летопись – это южно-русская летопись. То есть вот если нужно найти информацию о половцах, то в максимальном объеме она находится именно там. Как звали половецких князей? Значит, я насчитал 84 имени собственных. Из них 16 половецких князей именуются по имени-отчеству. Что само по себе очень странно. Да. И весьма характерно. Причем есть совершенно уникальные имена отчества. Например, там есть князь Козл Сотанович. Явно какой-то негативный оттенок вложен в это имя, но тем не менее по отчеству. То есть как бы практически как и русские князья. Трое половецких князей названы русскими именами. Даниил, Василий, Лавр. Точнее сказать, крестильные имена, то есть они были крещенными, это очевидно совершенно. Да, совершенно верно. То есть не только половецкие княжны, выходя замуж за русских князей, принимали христианство, но и обратный процесс тоже существовал. 5 половецких княжон вышли замуж за русских князей. То есть если вот собрать этот комплекс разных вот таких вот наименований, получается, что где-то примерно 1/4 часть половецких князей, упомянутых в Батюшской летописи, так или иначе были связаны, либо именовались русскими по аналогии с собственными князьями, либо имели прямые родственные связи или конфессиональные связи с русскими. Это, на мой взгляд, достаточно показательная вещь. И не случайно вот люди, которые в таком плотном взаимодействии находятся, они, конечно, в годину, что называется, опасности в 1223 году, когда отряды монгол-татар появляются в половецких степях, они, конечно же, бросились искать помощи у русских. Это же их родственники, это их свояки. Кто там первый отозвался на призыв? Мстислав Галицкий. Мстислав Галицкий. Yeah. Кем был Мстислав Галицкий? Зять. Он был зятем половецкого хана. Зятем половецкого хана. И кто-то пришел к нему. По родственным он пришел. Это вполне естественно. И, выражаясь современным языком, используя родственные связи, фактически пролоббировал поход русских князей вместе с половцами против татар. Потому что, судя по всему, у русских князей были разные мнения по поводу того, стоит ли предпринимать столь рискованную акцию, но родственник родственнику помог. В результате целая группа людей ввязалась в эту историю. Владимир Николаевич очень так тонко анализирует эти тексты, да, когда показывает, когда он начинает шантажировать своих князей уже русских, да? Да. Когда он начинает угрожать им. Если не пойдем на помощь половцам, они, значит, могут соединиться с татарами, на нас напасть. Или мы должны разгромить их на той стороне, там, потому что будет хуже, если они придут сюда, и здесь придется на русской земле воевать. То есть используют самые разные такие вот приемы увещевания соплеменников для того, чтобы выступить на стороне половцев. И надо сказать, что эти аргументы действуют, и значительная часть южно-русских князей, причем уважаемых, авторитетных, идут на кал. Сражение русских и половецких войск с монголами произошло на реке Калка 31 мая 1223 года. Монгольские войска возглавляли полководцы Джебе и Субудай. Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская и другие рати были разбиты, часть князей пленена и перебита. Разгром на Калке обозначил смертельную опасность, нависшую над Русью. Но надо сказать, что и половцы, они же не просто так уговаривали, они там еще подарки кое-какие привезли. Да. Там девок даже привезли. Да, солидные подарки были. Хотя вот интересно, что вот это обращение к русским князьям, оно, так сказать, оказалось только в тот момент актуальным, когда самим полосам стали угрожать монголы. Потому что до этого как раз была противоположная ситуация, когда монголы предложили половцам союз против алан. Что вы, они вам все время мешают, вот давайте мы сейчас на них нападем, мы сейчас их разобьем, а вы потом воспользуетесь этим. И половцы участвуют в этом походе, они разгромили северокавказские племена, захватили достаточно много добра. И когда уже отступали, в это время на них напали монголы, забрали втрое больше, чем они награбили у алан. То есть вот эта концепция Льва Николаевича Гумилева, что вообще надо было выступать в союзе с монголами, они же предлагали, как честные люди, давайте вместе побьем этих самых половцев, они наши конюхи. Ну, во-первых, родственников побьем, да? А во-вторых, в общем-то, монголы никогда не стеснялись вот такими коварными ходами. Это зафиксировано во многих источниках. Это источники и арабоязычные, персидские источники, это и китайские источники, когда монголы заключают союз, а потом разбивают своих бывших союзников. Это нормальное тоже было. Это ход, который очень широко использовал еще Чингис. Другое дело, знали ли русские о том, что монголы используют такую тактику, идут на такие хитрости? Это большой вопрос, потому что то, как русские летописцы описывают приход монголов, да, когда они пытаются понять, что это за народ, и единственный источник информации для них – это откровение Мефодия Потарского, где они сравнивают монгол с племенами, загнанными Гедеоном, про то, что это люди, которые появляются накануне страшного суда и конца света, свидетельствует о том, что никакой специальной информации, как мы сказали, этнографического свойства, географического свойства, кто такие монголы на самом деле в реальности. Языцы неведомые. Да. Для них это языцы неведомые. И, судя по всему, это действительно отражало уровень компетентности того общества русского. По крайней мере, в трех памятниках мы имеем ранее описание битвы на Калке, ни в одном из них нет более-менее каких-то вот не символических, а вот реальных описаний. Ну, тут, понимаете, народа. Тоже еще одна особенность. Это особенность древнерусских источников вообще. Беда наша заключается в том, что мы пытаемся воспринимать эти тексты, в частности, летописные тексты, буквально как описание того, как это было на самом деле. Как документ. Беда заключается в том, что автор летописи, вот, у меня полное впечатление, что он вовсе не собирался нам рассказывать, как это было на самом деле. Его волновали другие вопросы. Понимаете? И есть такой старый анекдот, что кошка, которая слышит ругань между хозяйкой и хозяином, которые собираются разводиться, она думает, что не ссорится из-за того, как ее накормить. Понимаете, вот мы пытаемся выбрать свою информацию, а летописцев и авторов источников, скажем, там, 12-13 века волнуют совсем другие вопросы. И здесь очень интересно, что и половцы, и монголы пришедшие, они в первую очередь оцениваются не по тому, что это за этнос, какой у них язык, там, тюрки они или монголы они, да. Нет, их волнует совсем другой вопрос. Вот тот вопрос, который сейчас затронул Владимир Николаевич. И Владимир Николаевич тоже он очень много усилий положил на то, чтобы раскрыть смысл этих описаний. Это прежде всего выяснение того, насколько близок конец света. Тут вспоминают как раз откровение Мефодия Потарского, в котором речь идет о заклепанных Александром Македонским народах. Александр Македонский, по преданию, значит, когда шел в Индию, встретился с нечистыми народами, побоялся, что эти народы придут в цивилизованный, так сказать, мир, да, и мир этот разрушит. И он тогда по его молитве Господь сводит горы, за которые Александр загоняет, пустыню Тривскую, эти самые племена, и вешает там ворота, которые заливают сункулитом. И Мефодий поясняет, и летописец это с удовольствием повторяет, что а сункулит это такая штука, которую ни огнем не возьмешь, ни железом, а только по Божьему повелению рассыпется в последние времена. И дальше Мефодий Потарский, или псевдо-Мефодий, потому что Мефодию Потарскому это приписывается откровение, есть разные его варианты, рассказывают о том, что произойдет в последние времена. В каком порядке вот эти народы, заклепанные Александром Македонским, будут выходить. И для летописца первый вопрос, это, конечно, кто это такие? Нечистые человеки или безбожные измаильтяне? Половцы или другие кочевники? Наши, но не совсем наши. Они, вот вопрос, это нечистые народы или это безбожные народы, безбожные измаильтяне? Они не христи по большей части. Что говорит вот это вот нашествие? Не то, что они пограбили, это бывает. И свои приходят, грабят, и чужие приходят, грабят. Вопрос в том, что бы это значило, и к чему надо готовиться, и как скоро это наступит. То есть такие тексты, как летопись, слово полку, это тексты, которые несли всякие, извините, тиражировали, тем более. Кто их пишет? Монахи. Их пишут монахи. Люди достаточно просвещенные, кстати сказать. Вот у нас тоже такое впечатление, что и монахи... просто так вообще... ради праздного любопытства или за гонорар, как вы выразились, да. Они делать это тоже ведь не будут? Нет, конечно. Конечно, нет. Тоже ведь это люди, которые, понимаете, как всегда бывает, неофиты, они бывают святее Папы Римского. Они стремятся к этому. Это люди, для которых вера в то, что вот-вот наступит конец света, вот-вот будет второе пришествие, вот-вот наступит страшный суд, это не пустые слова. Это не пустые слова. Это очень серьезное, ответственное дело. Поэтому сейчас они выстраивают свою жизнь, так стараются ее выстроить, чтобы, в общем-то, не попасть в самое страшное место потом. И потом вечным мукам не подвергаться. Они пишут смысл происходящего в последние времена. Вот это вот очень интересная вещь. И поэтому их отношение к власти, их отношение к кочевникам, к тем же самым, оно не такое, как у нас. И еще один важный момент, который, мне кажется, нужно, на который обратить внимание. Они для нас, фактически, да, если можно так сказать, да, создали такую достаточно сложную, уникальную ситуацию. Как работать с этой информацией? Потому что вот когда мы понимаем, о чем они пишут и что они имели в виду, мы сразу сталкиваемся с вопросом, а как это сносилось с реальными отношениями между русскими и половцами, между русскими, да, и татарами? Да, это возвращается к стереотипному, да, подходу, да, то, что мы в начале программы, да, заявили. Да. Потому что на самом деле оказывается, враг, что чужой, вот эти все тексты, которые основаны на пророчествах о конце света, о атрибуции народов, которые придут в последние времена с теми народами, которые появляются на границах Руси, они создаются примерно в то же самое время, когда русские князья, например, активно ездят в Орду. Значит, с честью их там принимают, и они возвращаются обратно, за редкими исключениями. Да? Когда русские участвуют в совместных походах с татарами, например, на тех же Алан. На Алан. В Венгрию идут, да. С Литвой борются и так далее. То есть, на самом деле, вот за этим пластом осмыслений происходящего, за этими пластами осмысления, есть еще и реальное... повседневная жизнь, которая, судя по всему, не вписывается в вот эти описания и остается за рамками. И вот как найти, как понять, как вот добраться, это соотношение, до нее, как это, добраться до нее, это большая вот методологическая проблема. Потому что, еще раз говорю, нам достались источники достаточно специфические. Взять оттуда информацию и принять ее, даже поняв те смыслы, которые вкладывали летописцы, это не значит узнать, как строились отношения в реальности. Потому что отношения в реальности строились, судя по всему, по каким-то своим другим законам. Более, тот же самый Александр Невский, он в прекрасных был отношениях с теми людьми, которые пришли в последние времена, с погаными, там, безбожными и так далее. Мы как это тоже, понимаете, проблема, ведь мы в голову к этим людям не влезем. То, как они себя, как сейчас выражаются, позиционируют, да, и их реальные отношения, это сложнейшая вещь. Это мы знаем по себе. Знаете, был замечательный совершенно фильм. Это, наверное, первый был такой советский проект. Англо-американо-франко-итальянский фильм «Красная палатка». Да. Вот вы помните последнюю фразу, которую там произносит Амундсен, которого играет Шон Коннери. Он задает, а он единственный остается из, так сказать, неотвеченных душ, перед которым какие-то есть моральные обязательства, он Нобель, генерала, да, Нобеля. Он спрашивал ему, да, да, у Нобеля, да, почему он первым улетел со льдины, хотя знал, что там очень тяжелая ситуация, раскалывается льдина. И Нобель говорит, я должен был собирать деньги, поднимать общественное мнение и так далее. Тот сидит, кивает головой и говорит, да, и еще ты помнил, что в конце тебя ждет теплая ванна. Да, теплая ванна, да. Он, да, говорит, да, говорит, да, говорит, и это. Он говорит, ты знаешь, об этом, наверное, каждый думал. Поэтому спи спокойно. Вот до теплой ванны мы с вами никогда не докопаемся. Thank you. Мы по событиям пытаемся выстроить вот то, что двигало этими людьми, то, что их сталкивало или, наоборот, мирило. Мы пытаемся по результатам понять, каковы были исходные посылки. А это очень трудно. Результат далеко не всегда соответствует даже тому, что вот мы хотим. По житиям тех святых, которые или были казнены в Орде, там приняли мученический венец, или по тому же Александру Невскому, мы понимаем, что вот этот многополярный мир и плюс еще повседневность, которой занимался князь, вот она дает понимание, что вот там есть пласт, который не тронут. Конечно. Почти не тронут. Да, да. И все, что относится к нему, это, ну, почти домыслы, с одной стороны. Но мы понимаем, что жизнь жила, можно ее как бы происходило, можем ее реконструировать. И получается, что вот этот водораздел или свой-чужой, во-первых, это не враг и мы, а это вот эти вот поганые, они пришли зачем? Чтобы показать нам последние времена или что-то другое? Вот. И это сочетается, кстати говоря, с сакрализацией ханской власти, которая власть хана – это власть от Бога, потому что это царь, это человек выше по тогдашней иерархии, чем любой из русских князей. И это все сочетается с восприятием поганых, там, нечистых и так далее. То есть это сложный клубок взаимоотношений, который, распутывая который, мы должны быть очень аккуратны. Когда хан идет, это одна это степень, да, угрозы, это да, кошмар. Конечно. Когда идет поменьше, там Мамай, он же не был ханом. Не был, да, ханом. Это даже не и кошмар. Против... Это не больше, кошмар, чем кошмар. Это угроза, которой невозможно противостоять с точки зрения иерархии. Нельзя противиться. И никто не противится. Когда приходят монголы, ситуация радикально меняется. Потому что вот те же самые половцы. Понимаете, да, конечно, мы в душу к этим людям не влезем, в голову к ним не влезем. Но есть маленькие окошечки, которые хотя бы дают нам официальную, так в кавычках, да, точку зрения. Когда под 1110 годом, вот накануне этого большого похода русских князей, рассуждения идут о том, что у русской земли есть свои ангелы, которые ее охраняют. Но там есть продолжение. У половцев тоже есть свой ангел. Понимаете, другой вопрос, что у русской земли больше этих ангелов. Но если Бог попущает, то половцы могут вторгаться и будут вторгаться, потому что ими руководит тоже ангел Божий. Угу. Это колоссальная совершенно заявка. Они не совсем свои, но они не чужие. А я напомню еще одну историю про то, как татары перед тем, как перед битвой на Калке присылают русским, к русским своих послов, и русские первое посольство убивают. Тогда они присылают второе посольство, которое отговаривает, они отговаривают русских от участия в сражении. И когда русские отказываются все-таки удовлетворить их требования, татары говорят, ну что же, над всеми нами Бог, он рассудит. В том числе вас за это решение. Это русский летописец вкладывает в уста безбожных татарских послов. То есть мы говорим не с татарскими послами, мы слышим не их, а мы слышим русского летописца, который так воспринимает это все. И так для себя это объясняет. И так для себя это объясняет. Мы должны понимать, что другие люди, они не хуже нас, они другие. С половцами можно было не только сражаться. С ними можно было торговать, с ними можно было заключать браки, с ними можно было вместе ходить в походы. Но можно было и получать от них по полной программе, если эти правила нарушались. Взаимодействие было. То есть люди, конечно, обменивались, ну, там, скажем так, информацией, понимая друг друга, конечно, достаточно хорошо. Ну что, я только хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.